Крымские войны. Азов. Воспользовавшись уничтожением Средиземноморского флота Османской империи, Новосветская эскадра летом 1552 года по совету посла Новороссии самодержец российский решил атаковать давнего врага России Крымское ханство, вассала блистательной Порты. Крымчаки были давней болью России. Почти ежегодно крымчаки совершали бандитские набеги на русские земли, грабили пограничные земли и уводили полон на неволичьи рынки Каффы молодых девушек и парней. Для предотвращения набегов на засеченной черте приходилось держать 65 тысяч регулярного войска. А раз примерно в 10 лет крымский хан серьезно воевал с русским царством. В Старом мире крымский хан в 1571 году даже взял и разгромил Москву, уведя 50 тысяч полона. Первой целью обязана быть крепость Азов, блокирующая выход из Дона в Азовское море. Азовом владели османы, так что одновременно приходилось начать войну и с Портой. Объявлять войну никакой необходимости не было ввиду отсутствия мира. Отряды крымских татар постоянно пробовали на прочность российской пограничной крепости на засеченной черте и на землях войска Донского. В 1552-53 годах царь Иван приказал построить в Воронеже большой флот в 200 стругов и галер и спустил его по Дону до крепости Калач на Дону. Одновременно по Волге из Москвы и Казани до крепости Царицын спустился другой флот, доставивший царское войско. Крупные корабли остались на Волге, а 6 десятков стругов перетащили по Волго-Донскому Волоку в Дон в добавление к Донскому флоту. В конце мая все войско собралось в Калаче на Дону. Командовал войском испытанный полководец, боярин Горбатый Шуйский. 12-тысячное войско было заново устроено и обучено по новоросским уставам. Ядром войска стал экспедиционный новоросский полк под командованием полковника Усольцева. Полк состоял из трех батальонов, двух стрелковых и одного артиллерийского. В состав каждого стрелкового батальона входили две стрелковых роты, каждая при трех станковых гладкоствольных пулеметах и пулеметная рота при шести ручных нарезных пулеметах трехлинейного калибра. В артиллерийский батальон входили пушечная рота при восьми гладкоствольных трехдюймовках, минометная рота при 12 минометах калибра 80 мм и пулеметная рота с шестью нарезными станковыми пулеметами трехлинейного калибра. И кроме того, в полку имелись штабная, санитарная и хозяйственная роты. Всего 986 человек личного состава. Полк имел на вооружении 8 пушек, 12 минометов, 12 гладкоствольных станковых пулеметов, 12 ручных и 12 станковых нарезных пулеметов. Стрелки были вооружены гладкоствольными двустволками и гранатами, артиллеристы — револьверами, а младший комсостав — автоматами. У всех доспехи и холодное оружие. 10 русских полков состояли из трех стрелковых батальонов и одного артиллерийского каждый. В полку 1100 человек личного состава, вооружение 3 пушки, 3 дюймовки, 3 гладкоствольных пулемета, 330 двустолок, 116 обрезов. В стрелковом батальоне две роты тяжелых пехотинцев с холодным оружием и рота стрелков. Личный состав хозяйственного батальона по совместительству лучники. Все в доспехах и с личным холодным оружием. Оружие, доспехи, одежда и обувь единообразные. В дополнение к регулярным полкам имелась и легкая конница. Казаки войска Донского, 15 куреней, всего несколько больше 6 тысяч сабель. 1 июня 1553 года утром провел смотр войска и приказал грузиться на корабли. Продовольствие, фураж и имущество были уже загружены. Земли ниже Калача по берегам Дона принадлежали Ногайской Орде, обломку некогда могучей Золотой Орды. Кочевые Ногаи также были вассалами порты. Флот растянулся по реке на целых 15 верст. По Дону войскам предстояло сплавиться вниз на 600 километров. Казачьи курени шли по обеим берегам реки, составляя боевое охранение флота. Они же перегоняли табун лошадей в 2500 голов. Разъезды уходили на 10-15 верст вглубь степи. Впрочем, Ногаи в первые три дня ограничивались наблюдением, не вступая в схватки с разъездами. Всю артиллерию разместили на крупных галерах. Дон-река не широкая. Пушки и минометы с фарватера могли простреливать оба берега на дистанцию до 2 километров, насколько хватало глаз наводчиков. На третий день отряды Ногаев начали атаковать фланговые разъезды, очевидно пытаясь взять языков. Казачьи разъезды в бой не вступали, отходя к главным силам. Во время четвертой ночевки Ногаи умудрились вырезать одну сторожевую заставу и взять пленных. Ночные караулы усилили, разъезды увеличили до 50 всадников. На восьмой день в 50 верстах от Азова войска выгрузились на левый берег реки. Всех казаков тоже переправили на левый берег. С кораблей сгрузили 1000 двуконных телег, гуляй город. Прочные массивные телеги имели съемные и откидные борта. Из сцепленных цепями телег могла составляться непрерывная стена в 4 версты длиной и высотой 1,5 сажени, составленная из откидных и съемных бортов. В бортах были прорезаны амбразуры для стрельбы из ружей и луков. Специальные телеги были изготовлены для размещения на них пулеметов. Площадь гуляй-города составляла целый квадратный километр. За его стеной могла укрыться вся армия. До заката построили гуляй-город и расположились в нем на ночевку. Ночь прошла спокойно. С утра войско выступило в поход. Конные повозки двигались в 4 колонны. Пехота охраняла их с флангов. На марше на каждой телеге размещались по 3 стрелка – и лучник-возница. Плюс к тому тяжелое оружие, боеприпасы, продовольствие, фураж и амуниция тяжелых пехотинцев. Сами они шли налегке, только при мечах. Конные казацкие сотни несли боевое охранение. 2 сторожевых линии двигались в 5 и 10 верстах от войска по левому флангу. В каждой линии по 20 сотен. Суда с минимальными командами сплавлялись по течению реки параллельно сухопутным силам. До Азова предполагалось дойти за 3 дня. Первый день пешего марша прошел спокойно. По его охранению наблюдала только небольшие группы конников, державшиеся в отдалении. На второй день, ближе к полудню, наблюдатели доложили командующему о запуске охранением сигнальных стрел. Выдвинувшийся на левый фланг колонны Шуйский увидел на горизонте взлетающие вверх красные сигнальные огни. Стрелы с закрепленными на них вместо наконечников сигнальными огнями сначала запускали сотни первой линии, затем их дублировали со второй линии. Охранение должно было запускать красные огни в случае появления крупных сил противника. В этом случае охранение должно было немедленно отступать к главным силам, оставаясь в виду неприятеля. Прикинув разнос сигнальных огней по горизонту и расстояние до боевого охранения, командующий определил, что враг наступал на фронте в 4 версты. «Очевидно, идут главные силы Ногайской Орды», — сделал вывод опытный воевода. Шуйский немедленно приказал сигнальщику выпустить 2 красных ракеты из ракетницы, затем еще 2. 4 красных ракеты означали сигнал к бою. Командиры полков сразу принялись обозначать вешками линию гуляй-города, пристраиваясь к занимающему центр позиции Новороссийскому полку. Колонны пришли в быстрое, но осмысленное движение. Баранами никто не метался. Все было не раз отработано на учениях. Каждый возничий твердо знал свое место в общем порядке. Подогнав повозку на место, возничий выпрягал лошадей и отгонял их в тыл к реке. Пехотинцы на руках устанавливали повозки в ряд, соединяли их цепями и устанавливали на них борта. Шуйский засек время. За 26 минут гуляй-город был построен. Последняя повозка заняла свое место, щиты на ней были установлены. Раньше всех успел Новоросский полк. «Кто бы сомневался», — подумал командующий. Впрочем, остальные полки отстали от лидера не сильно, минут на 5-6 максимум. Сторожевые сотни уже вовсю втягивались в специально оставленные разрывы стены на флангах у самой реки. Перед уходом за ограду казаки щедро засеяли поле будущей битвы чесноком. Гуляй-город растянулся на 4 версты дугой, опираясь концами дуги на урез воды. В самом широком месте дуга отходила от реки почти на 1,5 версты. На каждой повозке уже стояли стрелок, лучник и 2 тяжелых пехотинца. Все в доспехах, лучники и стрелки в кольчугах, пехотинцы в тяжелых панцирях. Все доспехи из отличной новоросской стали. Остальные пехотинцы составляли резерв полковников. В центре позиции саперы уже построили наблюдательную вышку высотой 6 метров. На ней, опираясь на поручни, уже стояли боярин Шуйский, полковник Усольцев и сигнальщики. Десант 4 уже просматривалась темной полосой, занимавшей четверть горизонта Ногайская орда. В бинокли уже просматривались бунчуки командиров и их сверкающие на солнце позолотой панцири. Гуляй-город уже был готов к бою. Высунув из амбразур хищные дульца, ждали своего часа пулеметы. Из разрывов в ограде глядели на врага жерла пушек. На километр крепостной ограды приходилось 10 пушек и 13 пулеметов. Наибольшая плотность тяжелых огневых средств находилась по центру позиции в расположении Новоросского полка. 10 куреней казаков выстроились в 2 линии за стеной, приготовившись к навесной стрельбе из луков. Прямо перед командным пунктом выстроились 12 минометов с расчетами. 5 куреней казаков расположились за спиной командующего, составляя его резерв. Определив по дальномерной сетке бинокля, что передовые шеренги Ногаев приблизились на 3 километра, Усольцев запросил у командующего разрешение на открытие огня. «Ну, давай, с Богом!» — ответил боярин и размашисто перекрестился. Гладкоствольные новоросские 3-дюймовые пушки с длиной ствола в 20 калибров с вышибным зарядом черного пороха стреляли осколочными снарядами на 4 километра. Сигнальщик отмахал команду флажками, залпом грянули 8 пушек новоросских артиллеристов. В бинокле было видно, как султаны разрывов встали в глубине порядков ногайской конницы. Сигнальщик отмахал новую команду. Артиллеристы снизили наводку и перешли на беглый огонь. 6 выстрелов в минуту. Ногайская конница перешла на рысь. Артиллеристы еще 2 раза снизили прицел. Снаряды продолжали рваться в глубине строя. На дистанции 2 километра новороссы перешли на шрапнель, постепенно укорачивая дистанционные трубки. В небе над Ордой вспухли серые шарики разрывов. В перерывах между залпами стал слышен вой, разогнавшийся, быстро накатывающиеся конницы. Разрывы в глубине строя никак не тормозили передние шеренги. Впрочем, на это и был расчет. Необходимо было истребить максимальное количество ногаев. Одновременно открыли огонь все пушки русских полков. Их легкие пушки длиной 15 калибров, имеющие пружинные противооткатные устройства и резиновые амортизаторы, использовали меньший вышибной заряд, чем пушки новороссов, и стреляли только на 2,5 километра. С 1,5 километров подключились все минометы. Их скорострельность составляла 12 выстрелов в минуту. разрывы мин тоже вставали в гуще орды. С 400 метров все пушки перешли на картечь. Теперь с КП было отчетливо видно, как залпы картечи в упор вырывали в рядах атакующих целые просеки. Каждый пушечный снаряд содержал сотню полудюймовых свинцовых картечин. Доставались они в основном лошадям. Пригнувшимся к лошадиным шеям всадникам попадало большей частью по ногам и по рукам. Хватало и этого. Падали и жалобно кричали лошади, визжали всадники. С 300 метров ударили нарезные пулеметы мартийцев, с 200 все гладкоствольные пулеметы. Со 100 метров открыли огонь стрелки и лучники. С повозок лучники стреляли прицельно, а казаки били по площадям навесными залпами. Тучи стрел взвивались в воздух, накатывающиеся на гуляй город Нагаи густо стреляли в ответ. Урон обороняющимся был невелик. Попасть на скаку в узкую амбразуру было непросто. К тому же, даже попавшая в цель стрела кочевника не пробивала кольчугу или шлем с забралом. Понеся огромные потери, нагайские всадники, тем не менее, доскакали до ограды. По центру меньше, на флангах больше. Вскочив на седла, они запрыгивали прямо на ограду. Стрелки и лучники отошли от амбразур, вперед выдвинулись тяжелые пехотинцы. Саблями они рубили нагаев по рукам, по головам, по шеям, кололи в грудь. Минометчики, пулеметчики, артиллеристы, казаки-лучники трудились пот лица, развивая максимальную скорострельность. Раскалившиеся стволы пушек и пулеметов охлаждали водой. Командиры орудий из автоматов косили нагаев, пытавшихся проскочить пушечные порты в 10-секундной промежутке между выстрелами. Отдельные шустрики пытались, оттолкнувшись от седла ногами, даже перепрыгнуть через ограду. Такие вшибали в лед стрелки. Получив в грудь полудюймовый свинцовый шарик, шустрики улетали обратно, за ограду. Солдаты-лучники, отбросив свои луки, доставали из гранатных сумок ручные гранаты, свинчивали защитные колпачки, дергали шнурок терочного запала и метали полукилограммовые гранаты за ограду в толпу нагаев. У каждого лучника в сумке было по дюжине гранат. К грохоту пушек и треску пулеметов добавились гранатные разрывы, слившиеся в один протяжный грохот. Одновременного разрыва нескольких тысяч ручных гранат нагаи не выдержали. Взрывавшиеся под ногами гранаты рвали осколками животы и ноги лошадей, ранили и убивали всадников. Уцелевшие и легко раненые нагаи разворачивались и, нахлёстывая лошадей, уносились прочь. По ним не стреляли, боеприпасы следовало беречь. Разгром орды был полным, можно сказать, беспрецедентным. Оружие и выучка новороссов в очередной раз доказали свою поразительную эффективность. В этот и следующий день войско никуда не двинулось. До вечера лекари оказывали помощь раненым. Солдаты собирали наиболее ценные трофеи, добивали раненых ногаев и хоронили своих убитых. Впрочем, потери были небольшими — 160 раненых и 22 убитых. Весь следующий день собирали и закапывали в глубокие рвы убитых кочевников и их лошадей. Все поле размером 3-4 километра было завалено трупами. Всего насчитали 21 слишком тысячу убитых нагаев. Оставлять на солнце трупы было нельзя, медики опасались эпидемий. Солдаты и казаки добирали трофеи. А они были весьма богатыми. Одних только убитых ханов, баев и прочих знатных нагаев – наколотили 3 с лишним сотни. В число погибших попал и верховный бей Орды Казимирза. Взятые с них трофеи солдаты передали комсоставу. Собрали уцелевших и легко раненых лошадей, таковых набралось 1600. Раненых подлечили, тоже хороший трофей. От убитых лошадей разжились свежим мясом. Трофеи с рядовых ногаев Шуйский разрешил забрать рядовым солдатам и казакам. Впрочем, он объявил, что один воин может взять трофей только с одного ногая. Оставшаяся после такой процедуры малоценная рухлядь пошла в войсковую казну. Перед штурмом Азова, предвидя значительные потери, командующий решил простимулировать своих солдат. Войска остались довольны. Трофей погрузили на суда и двинулись дальше. Движение замедляли и пересекающие степи враги. Их крутые склоны приходилось срезать для проезда повозок. Ногаи больше не беспокоили даже разъездами. К Азову подошли в середине дня 15 июня. Первым делом в 2 верстах от крепости на берегу реки выше по течению установили гуляй-город и окопали его рвом с частоколом. Азов был довольно сильной крепостью. Она располагалась на высоком холме, с которого простреливалась вся ширина реки. Город запирал проход кораблей по Дону в Азовское море. Устье реки располагалось в 16 верстах ниже по течению реки. Крепость имела 3 линии стен высотой до 9 метров и толщиной до 6 метров. Вокруг наружной стены был прорыт ров глубиной 4 метра и шириной 8 метров. Крепость имела гарнизон в 3000 регулярного войска, 2000 янычар и 1000 артиллеристов топчу с 200 пушек разного калибра. Конницу составляли ногаи, уже списанные русскими войсками в расход. Суда причалили к берегу выше крепости. Охрану судов несли казаки. Они же контролировали окрестности на удалении до 20 верст. Поперек реки поставили 4 галеры с 8 лучшими пушками на случай появления османских кораблей. Правда, они так и не появились. На следующий день в 1,5 километрах от крепости, за пределами досягаемости ее пушек, установили артиллерийские батареи, всего 30 пушек. Батареи, само собой, окружили рвом и валами, подвезли боеприпасы. С утра 17 июня батареи открыли огонь по центральному участку стены и 2 ограничивающим его башням. Сложенные из рыхлого песчаника, стены сопротивлялись артобстрелу недолго. Фугасные снаряды проникали в известняк на метр, затем срабатывал заряд тротила весом почти в килограмм. Каждый разрыв вырывал из стены здоровенные куски камня. Ответные ядра гарнизона взрывали грунт 300 метров до батареи. На полевой стороне крепости стояли только легкие пушки. Все тяжелые смотрели на реку. Через час неспешной стрельбы обстреливаемая стена длиной 70 метров и обе соседние башни превратились в груду битого камня. Обломки стен почти полностью засыпали ров. По команде Усольцева пушки перенесли огонь на артиллерию противника. Через 10 минут все пушки с напольной стороны стены исчезли вместе с артиллеристами и зубцами стены. Пушки россиян смолкли. До 0,5 километра вперед выдвинулись расчеты минометов и принялись обстреливать осколочными минами непросматриваемое с поля пространство за стеной. Конные казаки организовали перед рвом карусель, закидывая вязанками хвороста остаток рва перед разрушенной стеной. Подготовившиеся к штурму пехотные русские полки плотными колоннами двинулись вперед. Впереди панцирники, за ними стрелки. Каждую колонну сопровождала 1 пушка с расчетом. В пролом колонны вошли без выстрела. Минометчики перенесли огонь на 100 метров дальше, отсекая противника. Фланговые колонны принялись чищать от янычаров внешние стены. Остальные полки двинулись узкими улочками в город. Дома в большинстве уже лишились крыш, падающие сверху мины сносили черепичную кровлю и убивали всех, находящихся внутри домов. Если в доме обнаруживался противник, стрелки интенсивным огнем прижимали его, а подошедшие латники закидывали внутрь гранаты. За час колонны подошли к внутренней стене, городу Топраков. Минометчики перенесли огонь за внутреннюю стену. Подтянутые 10 пушек принялись ломать стену Топракова. Эта стена была пожиже первой. Через четверть часа пролом шириной 50 метров был готов. Минометчики перенесли огонь на цитадель, а штурмовые колонны вошли во внутренний город. Через час пала и более солидная стена цитадели. Еще полчаса, и все здания в цитадели были захвачены. К 3 часам дня все было кончено. Потери русских составили 47 человек убитыми и 204 ранеными. Войска приступили к обычным делам, помощь своим раненым, добивание раненых врагов, сбор трофеев. В плен было взято 700 турок, включая командующего гарнизоном Мехамед Пашу. Из подвалов вывели почти 2000 русских пленников и пленниц. Взяли большие трофеи, 150 пушек, 30 пудов серебряной монеты, 60 пудов серебряной утвари, 2 пуда золотой монеты, 3 пуда драгоценностей, огромное количество оружия и доспехов, большое количество пороха, ядер, амуниции, провианта и фуража. Спрятать турки не успели ничего. Слишком стремительным был штурм. Вечером командующий созвал в своем шатре военный совет. Народу в шатер набилось изрядно. Сам Шуйский, его заместитель Усольский, все полковники, куренные атаманы казаков во главе с наказным атаманом Багуном, командор флот Кап-3 Худалеев. Командующий обрисовал текущую обстановку. Из запроса Мехмед-Паши и других пленных нам известно, что еще 3 дня назад, когда Нагай сообщили Паше о нашей высадке, он отправил с донесением в Керчь быстроходную галеру. Так что сегодня-завтра в Керчи узнают об этом. Тамошний Паша, конечно, отправит донесение в Стамбул с просьбой о помощи. Еще пошлет гонца Бахчисарай к крымскому хану. Так что времени праздновать победу у нас нет. Завтра нужно выдвигаться в сторону Керчи. Завтра же отправим самую быструю галеру с донесением в Москву. В Азове оставим полк Хромова, 2 куреня казаков и всех серьезно раненых. Здесь же останутся все пленные турки и освобожденный Полон. Через Ногайские степи без охраны полонянникам все равно идти нельзя. Комендантом гарнизона назначаю полковника Хромова. Задача гарнизона — быстро восстановить все укрепления и наладить оборону крепости. 1,5 сотен турецких пушек для этого вполне достаточно. Расчетами пушек будут пленные топчи. Только командиров орудий из наших назначьте. Пленных и полонянников запрягите в работу по восстановлению стен. Полонянникам за труды будем платить. Солдатам и казакам тоже работать. Всем, кроме дозорных. Командор Худалеев, за сколько времени флот дойдет до Керчи? Бывший старшина 2-й статьи Смарти, доросший за 14 лет до кафтранга, с ответом не затруднился. До Керчи 230 миль. Если ветер будет попутным, дойдем за 6 дней. Если противным, то за 10. Так что при переменных ветрах дойдем, скорее всего, за 8 дней. Поскольку все экипажи кораблей речники, то идти будем только в светлое время и ввиду берега, чтобы не растерялись. Тарас Багун, а ты что скажешь? Может, вам для усиления придать 1 полк солдат? — вопросил боярин. — Солдаты нам не нужны, — ответил наказной атаман казачьего войска. — Без них мы пройдем степями 400 верст до Керченского пролива за те же 8 дней, а с повозками будем тащиться 2 недели, потому как придется перетаскивать их через овраги, речки и ручьи. Идти будем ногайскими землями. Ногаев я не опасаюсь, их уцелело самое большее 1008. Все деморализованы разгромом. Верховный бей убит. Значит, остальные беи и ханы сейчас начнут за власть в Орде драться. Крымский хан Девлет, муж гордый, Кеченского пашу он слушать не станет. Если его сам султан о помощи попросит, тогда, конечно. И то, я думаю, он будет ждать, когда османское войско прибудет. Сам он на нас не пойдет. Вести о разгроме Ногайской Орды он уже наверняка получил. В крепости оставлю курени Чубатова и Кругляка. Двух куреней для дозорной службы более чем достаточно. Ну что же, если завтра Керченский паша направит в Стамбул галеру, дойдет она дня за 4, так я понимаю, осведомился Шуйский, поглядев на командора. Точно так, подтвердил Худалеев. Самое меньшее еще неделю султан будет собирать корабли и войска. Потом 4 дня им плыть до Керчи. Итого у нас есть 15 дней, чтобы взять Керчь и подготовиться к встрече турок и крымчаков. Завтра с утра грузимся на корабли и отплываем. Казакам тоже выступать с утра. Подготовка к отплытию с рассвета. Двигаемся по суше и по морю так быстро, как возможно. Самое позднее, через 8 дней, все здесь присутствующие должны быть у стен Керчи. А лучше раньше. Всем все ясно. Присутствующие командиры и атаманы одобрительно загудели. На этом совет закончился.